Глава 6. О рамирах у галактов сохранились одни темные предания. Этот странный народ хозяйничал в скоплениях Персея не то до появления галактов, не то в самом начале галактовой цивилизации. Ни об облике, ни об образе жизни этих существ известий не сохранилось. Следы их деятельности тоже пропали, если не считать такими следами сами планеты. Дело в том, что планетооснащенность, галакт применил именно этот термин, светил Персея в сотни раз выше планетооснащенности других звезд галактики. В Персее 10-15 спутников у одной звезды – рядовое явление. Предание приписывает обилие планет в Персее рамирам, умевшим скатывать эти космические шары из уплотняемого пространства. Возможно даже, что сами скопления произошли от того, что рамиры, вычерпав между звездами пустоту, насильственно сблизили их. Реакция Танева, вставил слово Ромеро. Люди пользуются ею давно. Могущество рамиров того же порядка или на порядок выше, но не более современного человеческого. Но оно выше нашего, возразил Галакт. Создавать планеты мы не умеем. Дальнейшие известия делаются все неопределенней. Рамиры постепенно переселялись к ядру галактики, где совершались какие-то грандиозные перестройки звездных масс. И сейчас там звездные катаклизмы, ядро пульсирует, словно его разрывают мощные силы. А в Персее, после исчезновения рамиров, все планетные системы поступили во владение галактов. «И разрушители, очевидно?» — спросил Ромеро. И, сколько понимаю, вы не поделили доставшееся космическое богатство. Персей принадлежал галактам безраздельно, ибо сервов, так мы их называли, мы создали потом. Разрушители — ваше творение? Да, мы их сотворили себе на голову. Просчет был в том, что разрушители были созданы в начале механизмами. О том, что в организме головоглазов много синтетики, полупроводники, сопротивления, конденсаторы, механические сочленения, мы знали с битвы на Сигме. Нас и тогда поразило, что сердце у них — маленький гравитатор. У невидимок, как мы узнали вскоре после знакомств с ними, искусственного было еще больше, чем у головоглазов. Но что сервов собирали на конвейере, вмонтируя в механизмы выращенные отдельно биологические ткани, было ново. «Создав сервов, мы продолжали их совершенствовать», — говорил Тигран. «С каждой новой генерацией повышался градус биологичности. Биологическая ткань энергетически самая совершенная. Если рассчитать машину, развивающую на единицу массы наибольшее количество умений, то такая машина может быть только живой. Такой же необходимостью вам впоследствии показалось наделение сервов разумом и даром самовоспроизводства», заметил Ромеро, не тая иронии. «Разумом мы наделили их с самого начала. Мы создавали помощников, а не рабов. И отказать им в даре самовоспроизводства, когда другие признаки организма были вживлены, было бы недобросовестно. Правда, разнополостью их не снабдили. Сервы были сотворены бесполыми, но способными воспроизводиться. В те времена бесполость сервов казалась усовершенствованием. Разнополость относили к конструктивным излишествам природы, ибо она приводит к появлению индивидуальной любви со всеми ее крайностями и необъективностью. Конструкторы ныне задумываются над умножением полов. Двуполость слишком элементарна. Грубое противопоставление мужчины и женщины – примитив, который нельзя оправдать ни морально, ни конструктивно. Расчеты показывают, что только шестиполость гарантирует совершенство. Схема такова. Один прямой мужчина и одна прямая женщина, но одновременно левоконструированная и правоконструированная женщина, такие же право- и левоконструированные мужчины. «Мы отвлеклись», — сказала Мэри, хмурясь. Тигран возвратился к сервам. Сервов проектировали как совершенство, Но получилось уродство. Их избавили от индивидуальной любви, вызывающей искажение реальной картины мира, но зато у них развилось самообожание, еще более путающее объективные пропорции. Поначалу сервами не могли нахвалиться. Умные, работящие, они легко овладевали расчетами, производили сложнейшие эксперименты в лабораториях, конструктивные их дарования уже и тогда поражали. Но по мере того, как от поколения к поколению увеличивалась их биологичность, становилось ясным, что для сервов существует один объект, выделяющийся среди всех других – истинный объект для поклонения – он сам. Самообожание стало у серва из постыдного индивидуального чувства, всегда тайного, открытой формой взаимоотношения. Они были равнодушны ко всему, кроме себя. Тело было живое, душа — мертвая. «Эгоизм как философская система», — заметил Ромеро. В древности и у людей пытались внедрить эту философию Штирнер и Ницше. Вы просто не нашли метода борьбы с созданными вами демонами зла. Галакты, оказалось, испробовали разные методы воздействия на сервов, уговаривали, спорили с ними. Потом поняли, что духовный перекос вызван двойственностью природы, сочетавшей мертвое и живое, искусственное и естественное. Новый закон объявил недопустимым внедрение в живую ткань искусственных органов. Отныне сервов полагалось создавать полностью живыми, чтобы выправить их психику. Но они не стали ждать переконструирования. Началось массовое бегство сервов с планет галактов. Подготовлено это было хитро. Колонии сервов переселялись на необитаемые планеты якобы для освоения их. Галакты радовались, что жизнь, начавшаяся в их звездных системах, быстро охватывает все светила Персея. А когда уразумели размеры бедствия, было поздно. Сервы, превратившиеся в разрушителей, не просто завоевывали себе место под звездами, но провозгласили уничтожение всего, что галакты насаждали во Вселенной. Те всюду повышают биологичность разумных объектов, помогая организмам достичь наивысшей степени усложненности. Сервы же понижают биологичность организмов, постепенно превращая живые существа в машины. Этап за этапом заменяют животворение конвейерным производством. Несчастные биологические автоматы на захваченные людьми станции метрики, все эти операторы, главный мозг, надсмотрщик — примеры космической политики обезжизнивания и оболванивания. В общем, все, о чем рассказал Тигран, мы знали и раньше. И все же нас поразила глубина противоречий, разделивших галактов и разрушителей. Ромеро сказал, что людям посчастливилось отыскать свой путь развития, не похожий на пути галактов и их врагов. Вы оживотворяете механизмы. Они механизируют организмы, а мы оставляем механизмы механизмами, а существа существами. Мы не стремимся сделать машины биологически совершенными универсалами, зато грандиозно увеличиваем их специализированные мощности. На старом человеческом языке, вам неизвестном, это называлось так — не путать Божий дар с яичницей. «Что такое яичница, я не знаю», — признался Галакт. «А что вы превзошли нас в могуществе, мы поняли при вашем появлении в Персее». Я спросил, в какой фазе сейчас война галактов с разрушителями. Тигран ответил, что разрушители владеют межзвездными просторами, а на своих планетах галакты в безопасности. Они изобрели оружие, неотвратимо поражающее все живое, и разрушители страшатся его. «Но перспектива», — настаивал я. «Хорошо, они вас оставили в покое. А вы их? Вы примирились с их злодеяниями? А что мы можем сделать? Перенять философию сервов и перейти к их уничтожению, раз перевоспитание не удалось? Это не для нас. К тому же сражения в космосе приведут к смерти многих галактов». Ромеро надменно проговорил. «Вот как? Приведут к смерти. А разве на ваших планетах вы не умираете? Или одна форма смерти приемлема, а другая нет? На наших планетах мы бессмертны. Однако вы устали. У нас еще будет случай побеседовать. «Мне надо соединиться с Волопасом», — сказал я, вставая. «Если мой голос не услышат, подумают, что мы попали в беду». «О, это просто исполнить». Тигран провел меня к передатчику, который находился неподалеку от места, где мы вели беседу.